У села Гордеева снова фишка с наблюдателями и еще один импровизированный блокпост со шлагбаумом из свежей лисины. Трое мужиков с калашами в поношенной военной форме вооруженных сил Украины лениво покуривают, сидя на ящиках. А рядом в кустах понаставлено направленных мин, специально для тех, кто решит обойти этот блокпост лесопосадкой. Ну, теперь мин там больше нет, я их по-тихому экспроприировал, убедившись, что ставил их или полный дилетант, или же предполагал через пару дней переносить эту минную постановку в другое место, что более вероятно. Только к полудню я подобрался к селу и залез на чердак самого крупного дома по приставленной лестнице. В доме квартировали одетые в хороший грязно-серый камуфляж молодчики, но говорили они на смешном суржике, коверкая русские и польские слова. Польский язык я немного знал, когда-то давно приходилось ездить к полякам в командировке по первой работе, потому теперь приходилось чуть ли не силой зажимать рот руками, чтобы громко не рассмеяться. Нечто считающееся украинским языком, что для русских, что для поляков выглядит реальной пародией, и любой использующий этот язык воспринимается как клоун или отсталый селюк из дальней деревни на отшибе, кому можно доверить разве только унитазы чистить, да и то под присмотром белого господина. Однако эти самые селюки внизу сейчас громко мечтали о том, как они вскоре всех здесь нагнут и заставят целовать их грязные сапоги. Их разве только чуточку печалила необходимость выполнять приказы тех самых американских инструкторов, которые относились к ним без малейшего почтения. Прививали дисциплину с помощью физических мер убеждения, короче. Но когда они получат в руки оружие, вот тогда-то все и изменится к лучшему. Мальчики прекрасно понимали назначенную им роль туалетной бумаги, но при этом строили планы перехвата власти, ибо тех самых инструкторов всего лишь три десятка, а их больше 400. Близкая зона, куда они скоро направятся, многих откровенно пугала, народ азартно пересказывал друг другу страшные сталкерские сказки. Правда и вымысел красиво перемешались вместе, пугая рассказчиков и слушателей вплоть до легкого заикания. Меня же они лишь еще больше веселили. Просидев 3 часа на чердаке, решил выбираться обратно в зону. К тем инструкторам лезть побоялся, заметив в их домах на отшибе и рядом с ними какие-то хитрые электронные системы. Народ там опытный и хорошо вооруженный, могли, к примеру, выставить охранный периметр с управляемыми минами, да и просто, заметив нарушение, профилактически причесать сектор из пулемета. Не просто же так те молодчики боялись даже приближаться к инструкторам без особого разрешения с их стороны. В любом случае на контролируемой американцами территории слишком легко попасть под серьезную раздачу. Таких упакованных гавриков лучше принимать в поле или лесу, где все их преимущество сойдет на нет. Снова шел по перелеску параллельно дороге, внимательно высматривая мины, но в этот раз удача покинула меня, так ничего и не нашел. Обидно. С другой стороны, найти мину можно ведь разными способами, и далеко не всем нашедшим повезет при этом остаться живым и здоровым. Идею поставить пару мин у блокпоста я мысленно забил ногами, ибо тут иногда и нормальные люди ходят. И вообще минирование – дело грязное и совсем не благородное, зато весьма эффективное, когда нужно прикрыть какой-то участок территории от посягательства всяких недоброжелателей. К примеру, чуток огорчить желающих поискать важные для меня тайные тропы. И еще придется придумать, как крепко обидеть грамотных саперов, вроде меня самого. Ну, специальных сюрпризов мне тут подарить забыли, однако есть и более примитивные варианты, типа подложенной под мину гранаты с выдернутой чекой, а от нее тонкая проволочка к паре других гранат, дабы хитрый сапер гарантированно попал в зону поражения осколков. Как некоторые говорят, минирование – это настоящее искусство и большое поле для творческого самовыражения. Кто бы еще поспорил, да. Мне повезло разойтись с такими вот художниками дальней стороной. К моему приходу, часть солдатиков на блокпосте пришли в чувство и общались с желающими выйти за пределы зоны мужиками. Явные торгаши, судя по долетевшим до меня обрывкам фраз и эмоций. Я бы на их месте тоже пожалел денег на всяких вымогателей, едва державшихся на ногах. Зато мне удалось тихо просочиться мимо них. Знал бы раньше, как легко тут в зону и из зоны ходить можно. Толку от этого знания ноль, но мало ли когда пригодится. К моему приходу салон мадам Вари буквально стоял на ушах. Работницы благополучно осознали ближайшие перспективы и крепко призадумались, а вернее, банально перепугались и не знали, что им делать и куда бежать. Мой рассказ о прогулке за периметр лишь подлил маслица в огонь. Варя тоже сидела как на иголках, судорожно хватаясь то за одно, то за другое. Можно было рисовать картину с натуры под названием «Пожар в борделе во время наводнения». Пришлось всех успокаивать, предлагая свой план перехода через зону к другому блокпосту. Но кое-кто еще имел оплаченные обязательства, потому бегство откладывалось до завтрашнего дня, да и сделка по продаже недвижимости тоже намечалась на следующее утро. Варя упросила меня выступить в роли телохранителя во время проведения той самой сделки, я согласился, ибо предчувствие было на редкость поганым. Проблемы однозначно, и пока хватало времени, мы предложили всем девушкам подготовиться к длительному переходу по лесу. Им требовалось собрать вещи и прикупить недостающие, благо на ярмарке хватает походного снаряжения для сталкеров. Всем нашлись срочные дела и заботы. Ближе к ночи пришлось организовать боевое дежурство, ибо вокруг бродили всякие подозрительные личности. К счастью, они воздержались от агрессивных действий, и мне даже удалось перехватить пару часиков сна. Для осуществления сделки с недвижимостью нам пришлось идти в логово местного коменданта и по совместительству банкира. Вполне рядовой бревенчатый домик почти в центре села, основные помещения располагались глубоко под землей. Мы спускались по длинной лестнице под конвоем двух бритоголовых вооруженных новенькими черными калашами молчаливых молодчиков в сером городском камуфляже. Хорошо накачанные парни, мышца прямо выпирает, камуфляж подтянут, дабы подчеркнуть фигуру. Третий молодчик остался наверху. На калаши они зачем-то нацепили дорогие голографические прицелы и отеч с приделанным к ним спереди откидным в бок трехкратным окуляром от того же производителя. И чем они помогут при стрельбе в замкнутом помещении, спрашивается. Скорее прицелы помешают прицеливаться. Все это добро полезно в поле, лесу, короче, на открытой местности. Зато брутальность просто зашкаливает. Разве только подствольных гранатометов им не хватает для полного комплекта, да и бронежилеты показательно не одевают, тогда смажется впечатление от хорошо накачанной фигуры. Возможно, полагаются на защитные артефакты в поясах. Молчание не помешало мне улавливать эмоции сопровождающих. В них мы уже представлялись очередными трупами, я вот абсолютно точно, а с дамочкой сначала хотят поразвлечься. Странно, почему сразу не ударили в спины? Или же предполагается сначала устроить допрос? Вполне вероятно. Внизу обнаружилась тяжелая железная дверь, начавшая самостоятельно открываться при нашем появлении около нее. Я пропустил Варю вперед, меня же грубо подтолкнули идущие сзади молодчики. Стерпев такое обращение, шагнул внутрь бункера. Отрезать им пустые бестолковки еще успею. Сначала стоит досмотреть разыгрываемый для нас спектакль до конца, или же хотя бы дождаться появления на сцене новых актеров, ибо явственно проявилось чувство врага. Знать и саблезубые коты тут успели примазаться. Пока приближаться не торопится, знают, вряд ли мы выскочим из ловушки. «Документы принесла?» – грубо спросил Варю, сидевший за большим столом плюгавый мужичок с хорошо отполированной лысиной на голове, когда нас ввели в его кабинет. Характерные семитские черты лица, нос с заметной горбинкой, да и голос скрипучий. Блестящую лысину окружает поясок наполовину поседевших кучерявых волос. Взгляд оценивающий и лишь чуток заинтересованный. Примерно таким взглядом обычно смотрит на приговоренную к супу курицу. Я стоял чуть позади и справа от женщины. Из видимого всем оружия имелся только клинок на правой ноге и нож на поясе. С боков нас подпирала та же самая пара молодчиков, удобнее перехвативших свои автоматы. Скосив взгляд, отметил, что у одного из них переводчик огня выставлен на стрельбу очередями. Идиоты, в тесном помещении пистолет окажется куда сподручнее, а выпущенная в кирпичную стену очередь запросто срикошетит в самого стрелка или зацепит его напарника. Да и стоят эти горе вояки почти вплотную ко мне, лишив себя свободы маневра. Рассчитывают на полное отсутствие сопротивления с нашей стороны, скорее всего, так и есть. Деньги приготовил, также грубо ответила наглому ростовщику мадам Варя, чувствуя направленную к ней от меня подчеркнутую уверенность. Разве ты еще не догадалась, что тебе никто не собирался платить? Сухо рассмеялся комендант, шевельнув руками под столом и кивнув головой своим подручным. Те едва дернули стволы в мою сторону, и тут же отлетели в стороны, смачно ударившись о кирпичные стены и свалившись на пол мешками с кровавым дерьмом внутри. Сравнимыми с ружейными выстрелами в упор ударами сразу с двух рук я гарантированно переломал им все ребра и превратил в фарш внутренние органы. Уж очень удачно они ко мне стояли. Острая опасность спереди. Прыгаю с места прямо через стол на коменданта, отталкивая своим телом Варю в сторону. Тот успевает выхватить пистолет и даже нажать спуск. Оглушительный хлопок в замкнутом помещении. Чувствую легкий толчок в плечо и обожженную спину. Меня резко толкнуло вниз. Полет сменился скольжением тела по столу. Доезжаю и бью лбом в лоб растерявшегося еврея. Иначе он мог бы успеть еще разок выстрелить. Удар получился смазанным. Что-то мне явно помешало. Но коменданта все равно снесло со стула и крепко приложило спиной об стену. Я же, наверное, на какое-то время отключился, очнувшись от чьих-то суетных прикосновений. Повернув голову, заметил подскочившую ко мне Варю, пытающуюся перевернуть мое тело. «Ты весь в крови», – прошептала женщина с белым от страха лицом, заметив мое возвращение в сознание. «Ерунда», – негромко ответил ей, произведя инспекцию тела по болевым ощущениям. Походу, пуля зацепила плечо и прошла вдоль спины, процарапав глубокую кровавую борозду, и пуля полностью проигнорировала все защитные артефакты на моем поясе. Странно. Оглянувшись, заметил подозрительно большой конус конечного попадания. В воздухе помещения висела кирпичная пыль, она же неприятно поскрипывала на зубах. Пройди пуля на сантиметр ниже и моему позвоночнику хана. А так нужно всего лишь убрать одежду в инвентарь и вернуть ее обратно, заедая пробудившийся зверский аппетит дежурными шоколадными батончиками. Поцарапанная шкура сама быстро зарастет. Ментальное чутье воспринимает лишь сильный испуг Вари. Два молодчика однозначно мертвы, комендант дышит, но отдыхает без сознания. Сверху тоже кто-то присутствует, едва-едва сквозь толщу земли улавливаю его ленивую расслабленность. Звук выстрела до него не дошел, или же выстрел совсем не повод для суеты. Я почти в норме, еще раз успокоил бледную подругу. Ты там как, цела? Чуть не оглохла, та помотала головой, но вроде как успокоилась. Я, конечно, подозревала, что нас могут прессануть, но ожидала сначала длинных уговоров. Зеленский раньше любил поговорить с клиентами и только потом ставить их в позу подчинения. Видимо, сильно торопился, хмыкнул я. Он еще успеет наговориться, сейчас я его избавлю от лишних вещей, приведу в сознание и мы поговорим. Я не хочу в этом участвовать, запротестовала Варя. Прости, я самая обычная слабая женщина, только пытающаяся выглядеть сильной и уверенной. Хочу вернуться в свой салон, ты мне позже все расскажешь. Сверху есть еще один вооруженный охранник и сюда могут подойти мои личные враги, потому ты останешься тут, остановил ее голосом, когда она уже подалась в сторону двери. Рядом несколько комнат, закройся там, пока я разберусь с этим дерьмом. Кивок в сторону свалившегося на пол бесчувственного коменданта. Варя поджала губы, кивнула головой и вышла за дверь. Вскоре я услышал тихий хлопок другой двери, щелчок закрывающегося замка. Наступила тишина, а мне требовалось поторопиться. Первым делом раздел коменданта и крепко привязал его к его же креслу, и только после стал рассматривать трофей. Пояс явно необычный, хотя по виду мало отличается от остальных. Однако 8 рабочих ячеек как бы намекают. Одежда самая простая, практичный костюм из хорошей шерстяной ткани без использования всяких аномальных материалов. В карманах только носовой платок, расческа и зажигалка. Поднял со стола пистолет, из которого в меня стреляли. Маленький Валкхер ППС, пистолет последнего шанса для скрытого ношения, который сразу же стал липнуть к моему телу, явно обретя нового владельца. Но при этом никаких сообщений от игровой системы. В этом пистолетике, наверное, штатный пластик и металл полностью заменены аномальными материалами, судя по подозрительной легкости, грамм 300, и приятным ощущением, когда он лежит в моей руке, добавляя чувство уверенности в хорошем исходе. Под столом на полке для бумаг, где раньше лежал и этот пистолетик, заметил еще и небольшую трехгранную пирамидку, каждая грань которой была окрашена в свой цвет, красный, зеленый, синий. Вершина же пирамиды явно поворачивалась, так как цвета граней на ней не совпадали с цветом остальных граней. Следуя за своим любопытством, повернул вершинку так, чтобы совпали цвета. Как только это произошло, перед моим взором высыпалась целая куча текста. Получено уникальное оружие самообороны, измененное и доработанное с помощью аномалии и артефактов гениальным вольным оружейником Серегой Левшой для одного хорошо известного торговца зоны. Пистолет Валкхер ППС германского производства под боеприпас 9х19. В комплекте один магазин на 6 патронов. Прилипает к телу владельца как магнит к листу железа. Рекомендуется ношение без использования кобуры. Полностью компенсируется отдача при стрельбе и обеспечивается эффективное поражение хорошо защищенных целей на дистанции до 30 метров. Допускается применение патронов типа СУ, зона специальные усиленные, класс легенда зоны, личное оружие, убираемое в инвентарь, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре, находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Едва я прочитал описание доставшегося мне оружия, текст мигнул и смирился следующим. Внимание! Вы прикоснулись к запретному. В ваши руки попало уникальное устройство, при своей активации полностью блокирующее в радиусе 10 метров все связи детей зоны с их родным миром. При этом они теряют все свои преимущества, а также начинают воспринимать телесные ощущения в полной мере. Класс запретное. Убираемый в инвентарь предмет, гарантированно выпадает из инвентаря при гибели. Вот почему раньше сообщение не появлялось, запретное устройство блокировало их. Оно вообще должно полностью интерфейс игрока отключать, я-то без него изначально обхожусь, а другие ведь привыкли. Кого-то при очередной встрече ожидает большой сюрприз. Разобравшись с добром коменданта, осмотрел мертвых молодчиков. Да, ребра я им и вправду все переломал. Пояса с защитными артефактами на них отсутствовали, иначе бы могли и выжить. Зато при жизни они были хорошо вооружены, вот только врожденная глупость помешала им стать по-настоящему опасными. Помимо автоматов АК-74М, каждый имел на поясе и кобуру с пистолетом Макарова, а также электрошокер и телескопические дубинки. Ну, почему им приспичило в меня именно автоматным стволом потыкать, а не воспользоваться электрошокером? Спрашивается, могли бы и сообразить, или же они знали что-то, о чем я и не подозреваю, теперь некого спросить. Возможно, посчитали парализующим воздействием включение подавителя интерфейса игрока. Наверное, я тут далеко не первое дитя зоны, с кем они имели дело. Все полезное запихнул в свой инвентарь через рюкзак, направившись к дыре пулевого попадания в стене. Дыра меня реально пугала, ибо я хорошо представлял, что в такое же месиво превратилось бы мое тело, пройди пуля чуть ниже. Внешний облицовочный кирпич вообще разлетелся мелкодисперсной пылью, три кирпича за ним превратились в рассыпчатую муку, из которой я и выковырил совершенно целую остроконечную пулю. Стоило мне взять ее в руки, перед глазами появился текст. Убойная дальнобойная пуля, сделанная из артефактов и аномальных материалов неизвестным мастером. Калибр 9 мм, вес 24,5 грамма. Эффект частичного раздвигания воздуха в полете. Существенное увеличение эффективной дальности стрельбы и полное отсутствие звука пролета пули. Полностью игнорируются любые защитные конструкции на основе артефактов. При попадании цели наносится дополнительный урон концентрированной ударной волной. Пригодно для снаряжения патронов типа ЗС, зона специальные, ИСУ, зона специальные усиленные. Вытащив прилипший к моей подмышке маленький Вальтер, достал из него короткий однорядный магазин, проверив, какие патроны набиты в нем, все именно с такими же чрезвычайно опасными пулями. Изначально они предназначались явно не для снаряжения пистолетных патронов, а чего-то другого, судя по их правильной оживальной форме. Такая форма нужна для обеспечения устойчивости траектории пули при стрельбе на большое расстояние, и они прекрасно подойдут к моему вихрю. Кстати, нужно только рассчитать под них навеску твердого воздуха. Пока я перебирал добро, привязанный пленник очухался, но старался не подавать виду, демонстрируя беспамятство. Однако эмоциями с него тянуло, сначала непонимание, затем страх и даже какая-то обреченность, сменившаяся странной решимостью. Захотел поиграть в партизана на допросе, значит, очень интересно. Хватит притворяться, я уже устал ждать, когда ты начнешь просить пощады или же пугать меня всяческими карами, если я вдруг сделаю тебе немножко больно. Я весело ухмыльнулся, подходя к нему ближе. «У меня есть чем выкупить свою жизнь, свободу и даже имущество», — твердо заявил он, открывая глаза. «Да, я несказанно удивился. А что помешает мне взять все просто так? Или ты уверен в том, что я не умею задавать вопросы и получать на них правильные ответы?» Я вытащил свой нож и демонстративно поиграл лезвием около его лица. Но пленник действительно держался твердо. Моя игра была им просто проигнорирована даже на уровне эмоций. Чтобы получить правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы, усмехнулся крепко привязанный к креслу ростовщик. У тебя же просто мало специфического опыта, чтобы добраться до настоящих ценностей в моей голове. Все остальное считай, бесполезный мусор. Так-так, уже интересно. Я придвинулся к нему практически вплотную, проведя боком лезвия по его выбритой щеке. Ты же мне все сам сейчас про те ценности выдашь на блюдечке с голубой каемочкой, я лишь чуточку помогу. Продолжил свои попытки его запугать, но опять обломался. Без полноценного и долгосрочного сотрудничества ты обойдешься лишь мелочевкой, так же твердо ответил пленник, хотя внутренне все же чуток дрогнул. Я признаю, был сильно неправ, ошибочно оценив слабость предоставляемой тобой крыши нашей упертой мадам. Плюс кое-кто еще ввел меня в заблуждение вместе с сильным искушением, потому-то сейчас мы все оказались в достаточно скверном положении. Тот, походу, стал меня банально забалтывать. Ты сказал «мы все», я выцепил из его речи нужную фразу, имея в виду я, и такая располагающая улыбка расплылась на моем довольном лице. Нет, именно мы все, Зеленский продолжил твердо отстаивать свою позицию. Вашей главной ошибкой вообще было соглашаться вести переговоры на моей территории. Да, я намеренно продавил глупую женщину, а ты не стал ее переубеждать. Здесь же в стенах полно замурованной взрывчатки, которая рванет в случае попытки открыть ведущие на поверхность двери без подачи особой голосовой команды с моей стороны. Следовательно, мадам Варя еще где-то тут, в бункере, иначе мы бы уже взлетели к чертовой бабушке. Также все здесь рванет по моей команде, отданной даже едва различимым шепотом. Понимаю, ты дитя зоны и способен пережить даже такое, однако доверившуюся тебе женщину ты однозначно потеряешь. Мне же тоже еще хочется пожить, но в случае реальной угрозы применения пыток я без колебаний подорву бункер. Все его слова были правдой или же он сам в них верил, тут чутье говорило совершенно определенно. И без моего активного участия известный тебе клан детей зоны тебя со временем обязательно достанет, слишком уж различные у вас весовые категории. Но я могу бросить свой увесистый камень на весы судьбы, и тогда шансы практически сравняются. Плюс готов выплатить хорошие отступные в качестве компенсации материального и морального ущерба, закончил говорить он. А я серьезно призадумался. Да уж, тут действительно мы сильно лоханулись. И ведь шептала интуиция, опять понадеялся на свою крутость. В который раз совершаю одни и те же ошибки, и ведь ничему не учусь. Даже странно, может я прилично поглупел, вроде бы в технике соображаю так же, как и раньше, а вот в типичных житейских делах что-то не то. И ведь осознаю ошибки только постфактум. Обидно. С другой стороны, от таких ошибок сплошная польза. К примеру, попавшийся нам товарищ действительно хочет жить, признает свою вину и предлагает достойную компенсацию. Потому есть реальный шанс разбежаться в разные стороны, оставшись с хорошим прибытком. Да, наверняка после попытается как-либо отомстить, но и мы станем чуточку умнее и гораздо осмотрительнее. Ага, и обязательно наступим на те же самые грабли, только с другой стороны, ехидно добавил внутренний голос, но я лишь отмахнулся. В конечном итоге, я согласился с предложением коменданта, вернув ему свободу, одежду и часть прикарманенного ранее имущества. Пистолет и запретную пирамидку, естественно, отдавать не стал, скрипнув зубами, Зеленский согласился с тем, что это честные трофеи, взятые у него в бою. Также оставил себе прицелы с оружия убитых молодчиков, они мне точно полезнее, но пришлось расстаться с самими автоматами. Номерные и числиться за местными вояками, взяты в бессрочную аренду без права дальнейшей передачи. Не очень-то и хотелось, собственно. В качестве компенсации за них и его пояс с артефактами сумел выбить из ростовщика железную банку с неполной сотней убойных пуль, а также вложенной туда бумажкой с измеренным баллистическим коэффициентом и примерными расчетами баллистических характеристик патронов под разные длины стволов и навески твердого воздуха. По словам коменданта, изготовлявшего пули гения убили в прошлом году, это последние запасы, других уже не будет. По зоне наверняка какое-то количество его продукции еще гуляет, а вот раскусить секрет вряд ли кому удастся в ближайшее время, даже имея перед глазами реальный образец. Идея с жемчужинами от маминых бус в теле пули – это намеренно распространяемая дезинформация, обычно приводящая к напрасной трате ценных ресурсов при полном отсутствии желательного результата. Настоящий секрет совсем другой. Его пытались раскусить и раньше, да и теперь многие ломают над ним свои головы, страстно желая придумать хоть какую-то защиту против таких пуль. Ни тяжелый бронежилет, ни самые дорогие артефакты – ничего их не останавливает. Жизнь тут штука опасная, особенно когда ты переходишь дорогу кому-то богатому и влиятельному. Про саблезубых котов мне выдали полный расклад, из которого выходило, наказывать князя и его ближайших подручных совершенно бесполезно, тем самым просто увеличу счет, который мне позже захотят предъявить к оплате. Наказанием в реале меня запугивали в лучших традициях криминала из далекого прошлого. Впрочем, прежде уже отмечались далеко не единичные случаи бесследного пропадания игроков, перешедших дорогу крупным кланам. Тем не менее, кланы здесь далеко не всесильны, каковыми хотят показаться. Да, за ними определенно стоят интересы неких влиятельных групп, и эта игра, наравне с другими, используется ими для банального отмывания нелегальных доходов. Именно такой я сделал вывод из долгого разговора с Зеленским, и масштаб нанесенного моими действиями ущерба им совершенно ничтожен. Просто кое-кто здесь уже твердо уверился в собственной божественности, иначе и не скажешь, потому воспринял такую мелочь, как попрание всех устоев, а также личное оскорбление. Отступаться он принципиально не умеет, и будет давить до победного или финального конца. Чтобы разорвать порочный круг, нужно бить исключительно по главному идеологу клана, правой руке официального лидера, который тут практически не появляется, спихнув все дела на своих заместителей, а те творят, что их душеньке угодно. Зеленский подсказал, как и где стоит поискать нужную цель, а уж вариант устрашения или устранения я должен придумать сам, тут он мне определенно не помощник, после того как отнял у него особое устройство, ту самую запретную пирамидку. Но и мне рано расслабляться, возможности крепко прижать распоясавшихся игроков у местных жителей еще имеются. В качестве моральной компенсации мадам Варе он предложил 4 миллиона за ее салон, больше тот точно не стоит, мне же организовал полностью анонимный счет за пределами зоны с миллионом на балансе. Проверил, не врет, счет действительно анонимный, формально числится за каким-то фондом помощи неграм Африки и голодающим Украины. Наверняка при очень большом желании удастся выяснить, кто им реально пользуется, но вряд ли кто будет этим заниматься, по словам того же ростовщика. С того счета я могу осуществлять переводы на любые другие счета и оплачивать покупки за периметром прямо через сталкерскую сеть. Для этого создана специальная программа под КПК, которую я тоже получил. Пополнять счет можно через того же Зеленского, или других тайных финансистов зоны, контакты которых у меня теперь появились. Мне потребовалось приложить заметные усилия, чтобы уговорить Иварю принять условия Зеленского. Ей явно хотелось испить его крови, но благоразумие все же взяло верх над эмоциями. Напоследок оправившийся от потрясения и растрясший свою кубышку комендант настоятельно порекомендовал нам как можно скорее покинуть село Ляцкое, желательно еще до ночи, ибо завтра здесь все изменится и наши жизни резко подешевеют. На меня он определенно имел какие-то виды, наверняка подумывая нанять для осуществления каких-то своих тайных замыслов. Варяжи после подписания документов о передаче недвижимости превратилась для него просто в пустое место. Мы пообещали последовать его совету, сразу же проследовав в салон, как только благополучно выбрались на поверхность. Тревожные предчувствия настойчиво подталкивали меня в спину. 9 глава. Бегство от зоны. Несмотря на все предупреждения и советы, бабы остаются бабами. Как выражался один мой старый приятель, бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы. И зачем я только подписался их спасать? В который раз я задавал себе один и тот же вопрос. Кто они мне? Какую выгоду это дело принесет? На все эти вопросы вразумительного ответа не находилось. Так вот, для большинства работниц мадам Вари было совершенно непосильным делом бросить лишнее барахло. Они набили им огромные сумки, явно рассчитывая, что за них их кто-то понесет. Наивные. Другие где-то раздобыли сумки-тележки с маленькими колесиками. И где здесь ровный асфальт, спрашивается. Да и с походной одеждой у многих вышла промашка, кое-кто хотел идти по весеннему лесу вообще на каблуках. Да, нашлись и те, кто быстро понял всю сложность момента и имел опыт пеших походов не по одним лишь бутикам и салонам красоты, но они составляли явное меньшинство. Пришлось построить всех в длинном коридоре второго этажа, объяснив, что до выхода остается ровно 2 часа. Кто задержится, останется тут наедине с новыми хозяевами, кто не сможет долго идти, держась за свои вещи, порадуют диких зверей. Помощи ждать бесполезно, вместе с ними идут только 2 мужиков, которые займутся исключительно обеспечением безопасности основной группы. Попытки уговорить их понести чужие вещи на своей спине, заведомо обречены на провал. Отставшие обречены. Вы думаете, мы реально вышли в путь через 2 часа? После назначенного срока, Я силой отбирал лишние сумки, сдирал и демонстративно разрывал яркие негодные тряпки, и легонько, при моей-то силе, массировал недовольные попки. Крики, ругань, мольбы и причитания, у меня от них даже заболела голова, и появилось сильное желание убивать. Оно вытекало из меня, накрывая ужасом всех, кто находился поблизости. Наверное, только это и помогло, ибо еще через 3,5 часа собранная колонна медленно двинулась по ведущей в зону тропе. Впереди шел неизменный охранник салона мадам Вари Михась со своей помповухой, он знал куда идти и где свернуть, я хорошо проинструктировал его перед выходом. Перед нами по тропе двигался большой караван под охраной военных сталкеров, потому я был спокоен за это направление. Сам же я приотстал и, обострив до предела ментальное чутье, пытался обнаружить и отсечь возможную погоню. Пока нам везло, я засек на выходе из села только еще один караван с внушительной охраной. Пискнула в ухе гарнитура, на мой КПК пришло сообщение от Михася. У него возникли проблемы, часть подопечных натерли ноги и не могут дальше идти. Пришлось спешно догонять колонну и раздавать живительные плюхи отдельным саботажницам, наплевав на их громкие вопли. Опять включилась аура ментального подавления, помогая мне доводить тех саботажниц до нужного состояния. А ведь так хотелось кого-то показательно пристрелить. Пожалуй, радовали только мои девушки, и еще Варя. Мадам и раньше имела походный опыт, плюс понимание, в каком месте она живет столько лет. Сейчас же ее вообще сложно отличить от рядового сталкера. Костюм «Заря-2», на голове камуфляжная бандана, полностью закрывающая пышные волосы, за спиной удобный армейский рюкзак. Через плечо перекинут ремень висящего спереди автоматического дробовика, охотничий патронтаж на поясе. Лишь выступающая грудь может сказать, что перед нами женщина, даже плотная одежда и бронежилет не смогли ее полностью скрыть. Ольга и Наталья тоже оделись по-сталкерски в дешевые камуфляжные штаны и куртки. Однако все равно выглядит впервые выбравшимися в леса городскими туристками. У них хоть с обувью полный порядок, удобные армейские берцы, а не туфли и кроссовки, как у большинства других девушек. Но сами они выглядели пришибленно, явно переоценив свои силы в хождении по чавкающей грязи на размокшей весенней тропе с рюкзаком за спиной, да и страшные аномалии впервые увидели своими глазами. Незабываемые впечатления. Мне все же пришлось поделиться алхимической мазью с натершими ноги барышнями, иначе бы их пришлось дальше тащить на себе. За час вынужденного отдыха нас обогнал отстававший караван, а я уловил пока еще далекие эмоции тех, кто решился пойти по нашему следу в надежде хорошо развлечься и заодно поживиться, о чем и предупредил перепугавшихся барышень. Колонна рванула вперед с новой силой, побросав часть тяжелых сумок. Погоня нас определенно нагоняла, я уже сумел определить в догонявших игроков, но мы наконец-то подошли к границе пространственной аномалии в месте, где раньше начиналась дорога на старый кордон. Вести эту толпу тайной тропой было глупо, потому пришлось продемонстрировать один из своих козырей. Впрочем, поняли это всего двое, Михась и мадам Варя, для остальных проход через невидимую стенку пространственной аномалии произошел совершенно обыденно, как будто тут все так ходят по 2 раза на дню. Оказывается, я способен улавливать чужие эмоции даже через пространственные аномалии. Идущая по нашим следам большая толпа игроков уперлась в стенку и сильно распереживалась по этому поводу, быстро дошло до мордобития. Явно прилетело заводилом, подбившим ленивый народ пробежаться по зоне без какой-либо конечной пользы. Впрочем, обычные игроки боль воспринимают слабо, потому проигранная драка наносит им скорее моральный урон. Я же решил умолчать о том, что опасности сзади больше нет, благодаря чему напуганные дамочки проделали больше половины пути, прежде чем упали на привал. Теперь я шел вместе с ними, активно сканируя чувствами лес, где определенно водились опасные звери, но те сами опасались приближаться к большому скоплению людей, чему я даже порадовался. Кто знает, как поведет себя перепуганная толпа, а здесь попытка разбежаться в разные стороны гарантированно обернется большими потерями. Более-менее проходимой оставалась только дорога. Потрескавшийся асфальт очистился от снега, отдельные лужи приходится обходить по грязной обочине. То тут, то там попадаются одиночные аномалии, достаточно слабые, однако они быстро убьют человека без защитного снаряжения. Залитая талой водой размокшая глинистая обочина, где легко завязнуть и даже утонуть в грязи, за ней буреломный лес, Бежать действительно некуда. Лишь торчащие из земли телеграфные столбы с натянутыми проводами напоминают редким путешественникам об остатках цивилизации. Кое-где эту идиллию знатно потрепали гравитационные аномалии, но именно они создали удобную площадку для отдыха, рядом с которой поселилось несколько слабых термичек, прогревших и высушивших приличный кусок дороги и голой земли. Как только я скомандовал привал, обессилевшие женщины повалились на свои мешки, а кто-то упал прямо на землю. «Ты здесь уже ходил?» Ко мне тихо подошел и подсел на поваленный телеграфный столб с обрывками проводов охранник Михась. От него тянуло тревогой и неуверенностью, побелевшие от перенапряжения пальцы буквально впивались в дробовик. «Расслабься, рядом никого», — лениво ответил ему, протягивая шоколадный батончик. «Мне еще в детстве сладости помогали заедать страхи и другие неприятные переживания. Вдруг и ему поможет». Охранник схватил предложенный батончик, зубами разорвав его упаковку, и быстро прожевал. Я протянул ему второй вместе с банкой энергетика. «У тебя какие на нас планы?» Задал он мне неожиданный вопрос, когда чуток успокоился. «Да никаких, я лишь пожал плечами. Доведу до старого кордона, помогу организовать эвакуацию из зоны, Варя обещала оплатить транспорт и охрану, и на этом все. У меня своих дел полно». «А я уже перепугался, ты нас мародером решил сдать», — выдохнул Михась. «Мародером?» — я поднял бровь, демонстрируя удивление. «Кто такие, почему не знаю». «Ну», — охранник замялся, «сталкеры говаривали, за границами пространственных аномалий кроме опасного зверья еще обитают мародеры. Выжившие в ужасных условиях зоны одичавшие сталкеры, сами мало отличающиеся по своей силе от мутантов. Они не способны выйти к людям, потому считают всех, кто как-то попадает к ним своей законной добычей. У них полно самых редких артефактов, с которыми они не знают, что делать, и тут к ним ты ведешь столько молодых женщин, да и про тебя разные слухи ходят, один другого страшнее. Похоже, кто-то всерьез поверил очередной сталкерской байке, рассказываемой наивным новичкам у вечернего костра. Зверья здесь действительно хватает, может и одичавшие люди есть, пока не встречал. Я опять пожал плечами. «Сейчас завершим привал и вскоре выйдем в открытое пространство», — своим ответом я окончательно успокоил его. «Тебе случайно охранник или телохранитель не нужен?» — спросил Михась, сильно удивив. «Тоже привык к зоне?» — я усмехнулся. «За периметром у меня ничего нет. Пока я был на заработках, семью демонстративно зарезали пришлые уроды, пожелавшие установить в нашем селе свои людоедские порядки. У них все было схвачено, на законы они плевали с высокой колокольни. Все официально списали на бытовые разборки после распития алкоголя. Я отомстил сам. Теперь меня ищут за жестокое убийство 17 человек, включая женщин и детей», — неожиданно признался он глухим голосом. Видимо, внутри у него уже все перегорело, однако боль и решимость мстить таким же уродам и дальше хорошо чувствовалась. «Я пристрелил тех уродов вместе с их родичами, а затем порешил и прикормленных ими ментов вместе с чинушами. На воле мне лучше не появляться, до суда точно не доживу», — продолжил рассказывать он. «К тому же зона наградила меня способностью чувствовать исходящую от людей опасность. Она, конечно, далека от идеала, но много раз уже выручала. Стреляю я метко и быстро. Попробую тебя тут пристроить», — пообещал ему, вспоминая Сидоровича. «Тот мне как-то жаловался, как сложно найти подходящего напарника, способного при необходимости прикрыть его спину». Доживав сладости и допив напитки, скомандовал подъем. Хотелось привести эту толпу в деревню новичков как можно скорее, хотя уже знал, придется устраиваться на ночевку в пути. Многие дамочки уже и так еле-еле переставляют ноги. Под стоянку идеально подходила покинутая вояками от на старом кордоне, если оно до сих пор пустует. К счастью, так и оказалось. Вояки оставили нам два БТР и три козла с залитыми под пробку баками. Также от них осталось много всякого имущества: матрацы, одеяло, медицина, а также полевая кухня и целый склад продуктов длительного хранения. Ревизию я проводил сам, остальные завалились отдыхать, едва почувствовав себя в безопасности за высоким бетонным забором и крепкими железными воротами. Ночью вокруг стоянки кругами ходила крупная волчья стая, громко рычала и выла на узкий лунный серп. Многих перебудили и перепугали, а кто-то дрыхнул словно младенец. Утром народ разглядел крупные свежие следы в размокшей глине и глубоко проникся. Все категорически отказались идти дальше, предпочитая пересидеть за забором, пока я буду договариваться с местными властями насчет дальнейшей эвакуации. Пешком идти меня тоже заломало, благо доставшийся от вояк транспорт удалось благополучно завести. «Интересные наступают времена», — заметил чем-то довольный Сидорович, выслушавший мой рассказ о недавних приключениях. «За новую тайную тропу тебя вообще стоит чем-то наградить, да вот беда, нечем», — нагло ухмыльнулся он. «На того охранника я взгляну, может и вправду мне подойдет. Эвакуацию девочек тоже легко организую, причем с охраной хоть до самого Киева. Я тут вышел на влиятельных людей из новой власти», — похвастался он. «Они, конечно, редкостные мрази, пробу ставить некуда, но хотят хапнуть как можно больше денег, пока их не вышвырнули с хлебных должностей. Временщики, верить им нельзя в принципе, предают, как дышат, но пока они заинтересованы в сотрудничестве, выполняют свои обещания, вот за это могу точно поручиться. А если им кто-то предложит больше, я легко нашел брешь в его рассуждениях. Я пообещал достать им редкие артефакты, которые спасут их грязные задницы, когда их придут убивать. Все мы знаем, Сидорович еще тот жук и способен работать даже с откровенным человеческим мусором. А артефакты, стало быть, ты у меня возьмешь? Тут мне тоже все вполне очевидно. Обещать, не значит жениться, усмехнулся хитрый торгаш. Чем-то их действительно стоит чуток подмазать, тут ты действительно прав, подлый эксплуататор. Громко фыркнул я. Да ладно тебе прибедняться, ты еще найдешь или отберешь у кого. Он громко рассмеялся, видя мои кривляния от излишней прижимистости. Понятное дело, маминых бус я ему не дам, но кое-чем другим действительно поделюсь. Раз для дела нужно, то чего уж там. Следующий визит совершил на блокпост. Там меня приняли с радостью, напоили чаем с овсяным печеньем. Народ как-то прознал, кто именно избавил их от кошмарных наваждений зоны. Однако майор Сидорчук выглядел сильно озадаченным. Дождавшись, когда я опустошу первую чашку и подлив в нее новую порцию заварки с кипятком, он решился рассказать о том, что его так сильно гнетет. Нас скоро переводят отсюда куда-то на границу с Россией. В перспективе ожидаются вооруженные провокации или даже полноценный военный конфликт, тяжело вздохнув, сказал он. Воевать с российской армией ему совсем не хотелось. Я хорошо помнил о том, что произошло после Майдана в известной мне истории, однако решил благоразумно промолчать. Да и тут дальнейшие события запросто будут совсем другими. Но сначала нам поставили задачу провести рейд куда-то в глубину зоны, продолжил говорить майор. Со дня на день должны прибыть сменщики. Какие-то незнакомые мне кадры с Западной Украины. Мне же приказано со своим личным составом сопровождать научную экспедицию в район Агропрома. В качестве усиления придают часть сбежавшей спецуры, попавшей после этого в большую немилость. Предполагается 14 единиц техники, 3 БТРа и грузовики. Выдали и маршрут передвижения, нам надо пройти известной тайной тропой в темную долину, из нее на свалку и дальше к Агропрому. Но предложенный маршрут мне сильно не нравится. Он замолчал и посмотрел на меня. В темной долине вас точно встретит, я кивнул, подтверждая его опасения. Для того спецуру нам и придают, хмуро заметил майор. Они пойдут вперед с задачей расчищать дорогу. Однако все потери, а без них вряд ли обойдется, свалит на меня, чтобы позже запихнуть в самую горячую точку возможного конфликта. Хочешь кого-то отправить разведать маршрут? Я быстро догадался, куда он клонит. Лучше бы приданный к моему участку проводник помог выбрать другой путь, улыбнулся майор одними лишь краешками губ. Есть вполне обоснованные опасения в наличии среди моих подчиненных чужих информаторов. Да и командование в последнее время что-то чудит, там большие кадровые перестановки. Потому мне нужно, чтобы до самого последнего момента все видели, что мы готовимся следовать штабным рекомендациям. Провести вас другим маршрутом вместе с техникой вполне реально. Есть возможность пройти по дороге прямо на свалку, а там и до Агропрома рукой подать. Вопрос лишь в том, что после этого слишком много людей узнают о моих личных секретах. Предложенный мной вариант был единственно разумным, но крайне невыгодным для меня самого. Думаю, о них и так уже многие знают, а кто не знает, тот догадывается, несказанно успокоил меня он. Хорошо, тогда принимаем предварительный план к рассмотрению, а по прежнему маршруту я и вправду пробегусь, может, мы тут зря сейчас перестраховываемся. Мы обговорили еще малозначительные детали и разбежались по своим делам. Я поспешил на успокаивать нервничавший народ, пытавшийся со мной связаться. «Монстры, монстры, монстры!» — кричали упавшие на КПК сообщения. «Дорога чистая, все как обычно. Тут и ехать-то всего ничего, Знай только объезжаю гнездившиеся прямо посреди дороги одиночные аномалии. Наросло их тут после расширения зоны. Преимущественно попадаются слабые трамплины, хотя встретилась и парочка маленьких душегубок. Резко затормозил рядом с закрытыми воротами. Мое появление должны были точно услышать. Со стороны забора тянет сильным коллективным страхом. Вокруг полно волчьих следов, но они тут еще с ночи. И кто тут всех перепугал? Вышел из кабины, громко хлопнув дверью. Быстро промелькнувшая тень справа, острое чувство опасности заставляет броситься вперед. Практически в самые ворота, мимо пролетает едва заметный прозрачный силуэт, грузно влетая в стоящую машину. От сильнейшего удара козел подпрыгивает на месте и едва не переворачивается. В боковой двери появляется большая вмятина. Я отталкиваюсь от ворот, с замаха вгоняя клинок в проявившуюся темную гуманоидную фигуру, с заметным трудом перерубая ее на уровне пояса. Нижняя половинка с ногами выписывает странные кренделя, а верхняя пытается ухватить меня длинными лапищами с большими черными когтями. Еще один взмах отделяет от той половинки вытянутый череп со щупальцами вокруг ротового отверстия. Кровосос, настоящий кровосос, причем на самом краю зоны, явно обезумевший от голода, иначе бы легко перепрыгнул через ворота или забор, добравшись до вожделенной крови. Походу, новообращенный, к счастью, активного мутагена в нем не было, расчлененная тварь просто сдохла без всяких последствий для меня самого. Штаны тоже сухие, даже странно. Испугался, только когда все уже закончилось, и только сейчас заметил глубокие борозды в металле ворот, следы от когтей кровососа. Он тут специально народ пугал, что ли? Все живы? Нашел всех в двухэтажной конторке, куда народ плотно набился и сидел там тихо, дыша через раз. Уже все закончилось, можно выходить. Та ужасная тварь сдохла? Неверяще спросили меня откуда-то сверху через окно, выглядывать явно опасались. На останки можно взглянуть около ворот. Я лишь усмехнулся, распространяя вокруг себя волны уверенности. Вскоре скрипнул завов на двери. Народ решился выйти наружу. Первым высунулся Михась, обшарив видимое ему пространство стволом дробовика, и только потом заметил мою фигуру в расслабленной позе. Но его быстро вытолкнули из дверного проема любопытные дамочки. Самые отмороженные вытащили свои смартфоны и потянулись к воротам делать селфи на фоне поверженного ужаса зоны. Но тут зона преподнесла нам свой очередной сюрприз. Выброс, идет выброс, все срочно в подвал. Я первым заметил тонкую радужную полоску в небе на севере, предвестник приближающегося выброса. Про выбросы дамочки знали, потому быстро рванули обратно в здание конторы, где имелся маленький подвальчик и куда они набились как сельди в бочку. «Ты чего там стоишь?» – спросила меня Варя, когда я остался наверху и уже собирался закрывать дверь с внешней стороны. На меня волны выброса почти не действуют, люблю любоваться небом во время их прохождения, честно признался ей. «Мутант, как есть мутант», – фыркнула та и рассмеялась, а многочисленные свидетели нашего разговора определенно озадачились. Я же закрыл дверь, отсекая народ от подбиравшейся все ближе и ближе смертельной опасности. Выброс накатывался волна за волной, каждый раз все ярче и мощнее. Мне эти волны приносили бодрость и незабываемое удовольствие, а вот девушкам в подвале приходилось весьма тяжко. С каждой волной их охватывал страх у многих, переходящий в настоящую панику. Скученность лишь сильнее угнетала их. В подвальную дверь изнутри стали громко колотить. Предусмотрительно подпер ее деревянным чурбаком, чтобы обезумевшие от страха дамочки случайно не выбрались наружу, где окончательно потеряют разум. К счастью, выброс оказался коротким и быстро пошел на спад. Красиво тает последняя яркая полоса на небе, превращаясь в перистое облачко. Опускается полнейшая тишина, изредка нарушаемая слабыми порывами ветра. Открыв подвальную дверь, резко отшатнулся обратно. Пахло внизу, специфически. Кое-кому придется срочно менять и стирать одежду. Распространяя вокруг себя волны уверенности, пытался привести замученных выбросом дамочек в чувство. Затем вместе с быстро отошедшим от шока Михасим и Варей организовывал пострадавшим гигиенические процедуры. Парочка хороших артефактов из термических аномалий на всякий подобный случай болталась в моем инвентаре, обеспечив нас теплой водой. Но саму воду приходилось качать ручным насосом из скважины, а затем бегать с ведрами до душевых кабинок в ремонтной мастерской. Вот так и промучились до самой ночи. В этот раз почти все спали словно убитые, благо я под самый вечер прошелся по округе и пристрелил из дробовика парочку особо наглых или голодных волков. Остальная стая ушла искать приключения в другое место, перестав нас беспокоить. А утром ко мне на КПК пришло сообщение о том, что к внешнему блокпосту к полудню прибудут автобусы. Сидорович сдержал свое слово, обеспечив эвакуацию. Быстрые утренние сборы, и мы побежали. Вот так буквально. Натерпевшиеся за два крайних дня страху дамочки желали как можно скорее выбраться из этого ужасного места. Я шел впереди, показывая безопасный путь. Меня периодически подталкивали крепкими фразами в спину, чтобы я двигался быстрее. Вдруг сзади опять какой-то страшный монстр пожалует. Нам всем повезло, дальнейший путь прошел без приключений. Сначала пропали все аномалии, а затем исчезло и дыхание зоны. Вышли наконец-то к внешнему блокпосту, где за опущенным шлагбаумом стояли 4 новеньких автобуса и парочка милицейских машин с выключенными мигалками. Нас уже ждали, Сидорович предупредил меня отдельно о присутствии сопровождающих. Колонну должны довести прямо до Киева. Знакомый майор поздоровался со мной, но не стал настаивать со своим желанием пообщаться. Досматривать скромный багаж беглянок расслабленные вояки поленились, пропустив всех сразу на посадку. Мы сильно поторопились со своим предложением. Ко мне подошли Ольга и Наталья, я хорошо чувствовал их сильную неловкость и вообще смешение чувств. «Только сейчас мы поняли, зона не принимает нас», — говорила Ольга, как самая умная, в голосе сквозила настоящая печаль. «Прости, но мы приняли решение покинуть ее навсегда», — твердо заявила она в конце, я лишь вздохнул. «Ты сделал для нас слишком многое, но нам нечем сейчас отблагодарить тебя», — в разговор вступила краснеющая Наталья. «Возможно, когда потускнеют свежие впечатления, мы снова вернемся сюда и тогда одарим всем, что будет в наших силах», — сказала она, за виноватой улыбкой пряча свой стыд и смущение. «Ну да, обещали-то, обещали, а как познакомились с зоной поближе, так сразу и обгадились наравне со многими другими. Винить их за это как минимум бесчестно. Пусть дальше живут своей жизнью». Вместо ответа я застегнул плащ и демонстративно развернулся, размеренно пошагав прямо по пустой дороге обратно в зону, забыв попрощаться с Варей и остальными. Несмотря на кажущееся внешнее спокойствие, внутри меня бушевал шторм. Сильно захотелось напиться до беспамятства, но я понимал, это совершенно бесполезно, лишь растянет боль от расставания. «Бабы с возу, кобелю легче», — ехидно сострил внутренний голос, но я пропустил мимо его едкий комментарий. «К чему все эти глупые привязанности, а главное, к кому? И ведь я до сих пор не знаю ответа на вопросы. А кто же есть я и зачем я здесь? Очередное порождение виртуальной зоны из игры будущего или живой человек? Загадки, загадки». Но ответ на один вопрос все же появился перед моими глазами. «Поздравляем, сталкер, тебе удалось выполнить скрытое задание «Долг совести». Несмотря на отсутствие прямой выгоды и вполне очевидный личный ущерб, ты помог тем, кого посчитал достойным жизни. И пусть другие сталкеры только покрутят пальцем у виска, но найдутся и те, кто проникнется к тебе глубоким уважением. Зона высоко оценила твой поступок. В качестве награды ты обретаешь редкое чутье, позволяющее тебе обнаруживать направление к людям, испытывающим к тебе искреннюю симпатию. Чем больше расстояние к такому человеку, тем слабее и расплывчатее чувство направления, предел восприятия около 3 километров. Также ты будешь определять присутствие своих друзей, когда они находятся в радиусе примерно 1 километра от тебя. Обретенное чутье сразу же полностью раскрылось, подсказав мне, что для кого-то оставленного сейчас позади, я далеко не безразличен. Но при этом замеченный субъект сейчас быстро удалялся, постепенно исчезая из зоны моего восприятия и оставляя лишь надежду на новую встречу когда-то в будущем. Случайную или не очень встречу, время покажет. 10 глава. Долг проводника. Исходный маршрут нельзя изменить, сказал вместо приветствия майор Сидорчук, когда я вернулся к нему через пару дней. Стоило мне добраться до своего дома, с приключениями, так как разлившаяся река затопила островки на болоте, и мне пришлось вязать плот из сухого камыша, дабы пробраться к своему острову, как меня достала тоска. Хорошо знаю, со временем обязательно отпустит. Раньше бы просто отсиделся, занявшись ковырянием в железках, а теперь вот потянуло на всякое геройство. Назначить кого-то виновным в моем горе и жестоко его покарать. Умом понимал, эта блажь вскоре пройдет, но желание с кем-то подраться от этого почти не ослабевало. На блокпосте и рядом с ним стояло множество различных машин, ходили незнакомые люди с оружием и без, мое появление осталось для большинства из них совершенно незамеченным. Одним словом, форменный бардак. Первой целью научной экспедиции является изучение странного образования в темной долине, продолжил рассказывать майор, когда мы закрылись вдвоем в его рабочем кабинете. Та хрень излучает в космос какие-то модулированные волны, отчего возникли большие проблемы у различных спутниковых группировок. Связь, навигация, все теперь работает со сбоями или вовсе перестало работать после попадания спутников в лучи той хрени. Ученые хотят изучить ее, а мы после них попытаемся ее взорвать. Потому в темной долине мы ненадолго зависнем, а моя просьба выделить дополнительные силы осталась без ответа со стороны командования, заметил он с грустью в голосе. Ведь он прекрасно понимал, бандиты вряд ли оставят прикрываемую его бойцами научную экспедицию без своего внимания. Хоть тех чуток и проредили монолитовцы, но все равно пушечного мяса у них достаточно, чтобы обеспечить подавляющий численный перевес в прямом столкновении. Да еще и бессмертные игроки наверняка подтянутся. А вертолеты в ту часть зоны уже не залетят, надеяться на поддержку с воздуха абсолютно бессмысленно. Единственное, что приходит на ум в таком случае, это организация временной базы поблизости от изучаемого объекта, поделился я своими соображениями, майор кивнул. Трудно сказать, сколько ученым потребуется времени, и глупо полагаться на постоянство в зоне, тайная тропа в любое время может бесследно исчезнуть. Потому требуется сразу тащить запас продовольствия и боеприпасов, на полгода минимум, причем обеспечить приемлемую защиту всего этого добра, как на марше, так и на стоянке. Еще один кивок понимания. В той местности есть два подходящих для организации базы объекта, свиноферма и заброшенная фабрика. Свиноферма расположена практически у самой тайной тропы. Там есть скважина с питьевой водой, но слишком мало места для размещения людей. Да и организация охранного периметра потребует слишком много усилий. Потому более приемлемый вариант – заброшенная фабрика. Обитавших там раньше снорков почти всех повыбили, территория до сих пор окружена забором, место удобно для обороны малыми силами, да и до изучаемого явления зоны рукой подать. Но потребуется высылать передовую группу расчистки, столь удачное место уже могло обрести своих хозяев. Ты готов провести туда эту группу расчистки или даже взять ее под свое командование? Майор поднял на меня тяжелый взгляд. Провести, да, а вот с командованием, думаешь, меня спецура примет в таком качестве? Сильно изумился такому подходу. Да куда она денется? Отмахнулся майор. На них сейчас столько собак понавешали, еле стоят под таким грузом. И пока не восстановят свою репутацию, будут как шелковые. К тому же твой личный рейтинг проводника и боевика весьма высок, ехидно заметил вояка. Рейтинг? Я изумленно поднял бровь. И где на него можно взглянуть? Ответ на этот вопрос сейчас меня очень интересовал. Совсем разучился пользоваться сталкерской сетью, на меня посмотрели как на глупого ребенка. Или думаешь, твои похождения остались незамеченными? Усмехнулся майор Сидорчук. Здесь хватает людей, живо интересующихся разборками среди детей зоны. Уже одно столь длительное противостояние одиночки с целым кланом вызывает серьезное уважение к тому одиночке. Мне лишь оставалось промолчать с умным видом. Оказывается, мы здесь все под колпаком у Мюллера, как говорилось в одном старом советском фильме про войну. Дальше мы согласовывали планы и прорабатывали маршруты. Любая военная операция имеет множество планов практически на любой возможный вариант развития событий, а также прорабатываются любые доступные маршруты передвижения. В бою или критической ситуации думать некогда, нужно действовать по плану. На одной голой импровизации далеко не уедешь. К счастью или сожалению, редко кто из числа гражданских специалистов это понимает. По крайней мере, майор мне жаловался на руководителя научной экспедиции профессора Рудицкого, у которого есть только одно верное мнение, один верный план, его личное мнение, его личный план, а также неправильные, и переубедить его можно только насильственным путем и никак иначе. По его словам, ученые нам достались еще те. Наука для них лишь инструмент карьерного роста и средства заработка. Гранты там всякие, спонсоры и тому подобное. Опыта организации экспедиций в опасные места у них нет, зато есть огромное самомнение и исключительное знание, как нужно делать в любом деле. Единственное благо, эти карьеристы и бизнесмены от науки взяли с собой достаточное количество действительно толковых помощников, которые и сделают за них всю работу. По крайней мере, профессор Рудицкий и его дружок доцент Симоневич на это сильно рассчитывают. к обслуживающему персоналу и воякам отношения соответствующие, то есть эта парочка искренне считает, что им все должны. Должны обеспечить достойные условия работы и отдыха, охрану и прочее. Даже сисястых секретуток с собой в зону потащили. И еще 3 закрытых грузовика личного барахла на 2 человек под видом научного оборудования. Все это мне рассказал майор Сидорчук полушепотом, хотя нас в его закрытом кабинете вряд ли бы кто-то услышал. Куда прешь, чудила? Или лишнюю дырку в голове получить хочешь? Стоило мне выбраться из командирского домика и направиться в сторону пропускного пункта в зону, как дорогу мне решительно перегородило 4 серьезно упакованных игроков, и еще парочка спешно подходила сзади, перекрывая пути отступления. Передние оружием прямо в морду пока не тыкали, просто держали его в руках, показывая готовность к применению в любой момент, а вот задние уже держали меня на мушке. Упакованы все по высшему западному стандарту: американский армейский бронежилет, каска, все серо-желтой камуфляжной раскраски, вооружены карабинами М4А1 с установленными на них передними рукоятками для лучшего контроля стрельбы и цифровыми прицелами от NIX-SIGHT-2314. Данные прицелы относятся к гражданской охотничьей серии, однако весьма хороши и для охоты на двуногую дичь днем и ночью. Один знакомый охотник такой прицел привез из-за границы, хвастался нам, потому я легко его узнал. Внутри метеостанция и полноценный компьютер с баллистическим вычислителем и возможностью передавать формируемое изображение на внешние отображающие и записывающие устройства. Вот у всех этих молодцов правый глаз закрывает линза, совмещающая видимую глазу картинку с электронным изображением от персонального тактического модуля, связанные гарнитуры тоже заметны. Со стороны выглядит прямо как настоящее отделение крутого американского спецназа, хотя множество мелочей выдают с головой полнейших нубов. Может, они и умеют собирать артефакты, вряд ли первый день в этой игре, вот только реального боевого опыта за ними явно не числится. И кто, спрашивается, прессует безоружного одиночку, клинок на ноге не в счет, встав к нему практически вплотную. Да еще эти 2 долбанных снайпера сзади, стоит мне сместиться в бок или уйти перекатом, как под их огонь попадут передние лопухи. Friendly fire, ребятки, он тоже фаер. Лучше бы с боков обходили, от перекрестного огня хрен уйдешь. А какое тебе дело, морда? Я нагло выдохнул в лицо остановившему меня игроку, подходя к нему практически в упор и заглядывая прямо в глаза. Или ты купил эту землю? Тогда доставай документы с синей печатью или проваливай вдаль вместе со своими комрадами. Игрок аж побелел, скрипнув крепко сжатыми зубами. Это наш квест, ни хрен тебе даже рядом мельтешить. Сквозь зубы процедил он, пятясь задом, оружие в его руках заметно дрожало.